Сначала нас решили мотивировать деньгами, и 23 февраля наш комдив объявил, что за день мы будем получать 69 долларов, что по тому курсу было примерно 7 тысяч рублей. Хотя и тут нас скинули, и в итоге мы получили по 3500 в сутки. С первого же дня, когда мы осознали, что это не крымская операция «Вежливые люди», не учение, а началась полноценная война, и, пересекая границу Украины под залпы ракет РСЗО в сопровождении боевых вертолетов и самолетов, уже тогда стали говорить, что никаких денег такая работенка не стоит. Мы ведь защитники Отечества, десантники, гордость отчизны, деньги не главное. Если тебе приходится получить приказ вперед на войну, то, наверное, что-то случилось серьезное. Может, ВСУ уже захватывают Ростов или американцы высадились на Камчатку. Без смеха я серьезно первое время допускал мысль, что что-то подобное и произошло. Раз мы пошли на прорыв границы Украины и получили приказ захватить Херсон, другого логичного объяснения я не видел. О, простите, я не представился. Гвардии младший сержант Филатьев, 6-я ДШР, 2-я ДШБ, 56-й ДШП, 7-я ВДД. Да-да, именно та 56-я десантно-штурмовая бригада, которую наш министр обороны Шойгу решил расформировать прямо накануне этой войны. Наверное, чтобы уравнять шансы Украины против России, в прошлом году бригаду расформировали. Укомплектованную, слаженную и оснащенную бригаду из 3000 десантников, состоящую из 3 штурмовых батальонов, парашютного десантного батальона, разведывательного батальона, танкового батальона, имеющую свою артиллерию и ПВО, расформировывают. В бригаде почти не было вакантных мест, бригаду, которую создавали на протяжении 20 лет в городе Камышине. Расформировывают, руша судьбы семей, раскидывают по всей России. Из бригады создают полк. Ну как полк? От полка одно название. Оставляя штатно лишь один парашютный батальон и приводит его в Крым, в город Феодосию, объединяя его с уже находящимся там отдельным 171-м штурмовым батальоном. И вот из этих двух батальонов формируют полк. Полк, состоящий из парашютно-десантного батальона, десантно-штурмового и разведроты, численность которой равна взводу. Мало того, что это не полк, так еще и десантно-штурмовой батальон не был полностью укомплектован по численности. Мало того, наши великие реформаторы решили создать, как нам говорили, ночной экспериментальный десантно-штурмовой батальон, посадив весь батальон на обычные УАЗики, не бронированные. Так вот именно так мой второй ДШБ и отправили на войну. Забыл еще упомянуть, что батальон состоит из 3 рот. Моя рота выехала на войну в составе около 45 человек, 2 другие по 60 человек, и того десантно-штурмовой батальон, состоящий из 165 штурмовиков. Гениально! Ну, в принципе, что это я? На отчетах все это получше выглядит, ведь батальон — это порядка 500 человек. Точно так же на отчетах была и численность войск вокруг Украины около 200 тысяч. На мой взгляд, учитывая коррупцию и систему фотоотчетов, которую сейчас так расплодили в армии, когда командование скрывает проблемы, пересекло границу Украины в первый день около 100 тысяч российских военнослужащих. Это против 200 тысяч военнослужащих ВСУ. Благодаря бесконечным нелепым экспериментам и отсутствию здравого смысла армия окончательно перестала быть привлекательным и перспективным местом для лучшей молодежи. Ситуация, когда в военных вузах появился недобор, а контрактная служба, к которой мы шли с 2003-го, окончательно стала местом, где собираются люди из низших социальных слоев, к которым, к сожалению, выходит, отношусь и я. Ведь чем менее ты образован и юридически подкован, тем проще тобой манипулировать. Помимо всего этого, уничтожили институт срочной службы, превратив ее в смесь детского сада с колонией-поселением, когда солдаты срочной службы, отмотав свой срок, уходят на гражданку, абсолютно ничему не научившись, рассказывая потом об этом своим знакомым, и любой, кто имел возможность, предпочитают попросту избежать такой бесполезной траты своей жизни. А ведь когда-то именно солдаты-срочники успешно воевали в Афганистане и Чечне. Успешно в плане того, что задачи, поставленные перед ними, они выполняли и не несли таких потерь, как нынешняя, так называемая профессиональная армия РФ, понесла уже сейчас в Украине. Да, я забыл вам сказать, что в 56-м ДШБ я с 1993 года, его развал наблюдаю уже 30 лет. Я помню 1999 год, начало войны в Чечне. Тогда, будучи подростком, провожал отца туда, на войну. Примерно в 3 часа ночи первый ДШБ построился на плацу возле штаба, и командир полка доводил до батальона боевое распоряжение о том, что необходимо совершить марш-бросок, о том, что необходимо вступить в бой с бандформированиями самопровозглашенной Ичкерии. Ничего не напоминает. Разве не так же Украина отреагировала на ЛДНР? О том, что это опасно, если кто-то из солдат по каким-либо причинам не хочет или не может этого сделать, то необходимо выйти из строя, что причины могут быть разные, один в семье, религиозный или больная мама. Но тогда никто из строя не вышел, ни один, хотя кроме офицеров, батальон, это около 500 человек, состоял из солдат-срочников возрастом преимущественно от 18 до 20 лет. Это была качественная и принципиально другая армия. Это та армия, которую имели в 1999-м. Да, она была не идеальной, нуждалась в порядке и реформах, но армия того времени была на голову выше той, что нареформировали за последние 23 года. Что касается нынешней, то на войну с Украиной отказалось ехать огромное количество контрактников, что также сыграло роль в провале спецоперации. Я помню, что все 2 месяца, которые находился на передовой, мы ежедневно надеялись, что нас сменят и дадут отойти на вторую линию, чтобы отдохнуть, постираться, помыться, но этого так и не случилось, ведь, как оказалось, менять было не на кого.